Глава 19. Росрест. Остаток дня прошел довольно банально. Я отправилась в библиотеку, зарылась в книги, чем там занимался Нолан, понятия не имею. Но когда я вернулась в комнату, Агнеса задумчиво рассматривала второй букет. На этот раз ярко-алых роз. Оба стояли в одном ведре на полу, прислонённые к стене, чтобы не опрокидываться. «Это откуда?» — спросила я, втайне надеясь, что цветы не мне, а соседке. «Принесли!» — дала исчерпывающий ответ подруга и протянула мне сложенную пополам карточку. Внутри красивым, аккуратным почерком было написано: «Есть партия получше». И меня передёрнуло от осознания, что эти цветы от Джулиана. «Эй, ты что делаешь?» — воскликнула Агнеса, когда я вытащила огромный алый букет из ведра и отправилась к входной двери. «Мусор выбрасываю!» — процедила я и пинком открыла входную дверь. Мне никогда раньше не дарили таких шикарных букетов. Не потому что не могли себе позволить, а потому что все в семье знали, Роуз не любит розы. Да и вообще любые срезанные цветы. Вот выделить мне уголок в мамином саду, чтобы развести там поющие колокольчики, вот это я понимаю подарок. А букет? Что вот с ним делать, а? Особенно если это букет от неприятного некроманта. Короче, я тащила тяжеленную охапку цветов и пыхтела от злости. Правда, спустя один лестничный пролет пришлось прийти к мысли, что выбрасывать цветочки жалко, они же ни в чем не виноваты, но оставлять у себя мне их тоже не особенно хотелось. Идеально было бы воткнуть в землю общежитие, заставить их расти. Но, во-первых, земля еще мерзла, во-вторых, тогда проще у себя на лбу написать, что я ни разу не сирота, а артефакторика, так это вообще из любви к искусству. В общем, я вылетела из общежития, растерянно замерла на пороге, размышляя, куда бы пристроить охапку алых роз. Взгляд рассеянно блуждал по унылому пейзажу ранней весны и поздним вечером, пока не зацепился за статную мужскую фигуру. Вот никогда раньше не была так рада видеть Хайрада, как сейчас. «Что это?» — изогнул бровь некромант. «Представления не имею», — ответила я, всучив ему букет. Пару секунд оценивала потрясающее удивленное лицо Нолана и положила сверху карточку букета. «Разберись, пожалуйста». «Я что, похож на садовника?» — возмутился парень. «Ты похож на некроманта, который выполняет свою часть сделки», — припечатала я. Зеленые глаза парня хищно прищурились, и букет в его руках тут же рассыпался в прах. Лишь сложенная пополам записка медленно спланировала, чтобы оказаться зажатой меж пальцев его огромной лапищи. «Хорошо, я разберусь», — сухо произнес Нолан и, развернувшись, ушел. А я осталась стоять на пороге в глубокой задумчивости. А зачем он вообще приходил?